Армянский крес. Сильфида Аполлоновна Железноградова кокетничала своим богатством. Если кто-нибудь говорил ей «помилуйте, с вашими средствами», она отвечала с гримасою «какие же особенные средства? Что значит каких-нибудь 15 миллионов? Что значит? У кого теперь нет 15 миллионов? Хачатуров, Аршак Давидович Хачатуров, это вот действительно человек не бедный». Если Железноградов считался в миллионах, армянский крёз Хачатуров имел их многие десятки. Он получал свои миллионы прямо из-под земли в виде стихийных фонтанов, бьющей к небесам нефти. Сам Хачатуров на всю жизнь остался недоноском. В детстве его выхаживали, вынашивали в оранжерейной атмосфере искусственного питания, завертывая в теплую вату, словно полуденный экземпляр какого-нибудь привезенного из-за экватора диковинного зверька. Слизняк человеческий, плюгавый, тоненький, с громадным носом и прозрачными, сонными, как у трупа, всегда полуопущенными веками. Воспитывали его за границею, в самом аристократическом колледже, где человек начинается с виконта и где Хачатурова, несмотря на все его папенькины миллионы, презирали. Но так уж сплошь да рядом бывает, что сыновья выскочек готовы стоически глотать все унижения, только бы воспитываться в привилегированных учебных заведениях. Юноша Хачатуров знал, что все на свете продается. Продаются женщины, с виду такие недоступные, добродетельные. Продаются герцогские замки со всей их бурбонской и орлеанской стариною. Продаются, потому что один из таких замков, Хачатуров отец, еле грамотный армянин, поднес своему сыну в день совершеннолетия. К этому великому дню Аршак Давыдович являл собою уже пресыщенного старца, без увлечений, без молодости, без порывов. Где-нибудь у Максима или у Паяра он, сидя с самой красивой и самой знаменитой женщиной, лениво, с видом кастрата, цедил сквозь длинные, выдававшиеся вперед зубы, холодное шампанское. Глаза мертвеца тускло смотрели куда-то из-под опущенных дряблых и бледных век. Эти глаза вспыхивали тщеславным блеском, когда Хачатуров, маленький, носатый, коротконогий, осматривал купленный ему отцом замок. В оружейном зале ряды закованных в железо рыцарей в доспехах предков герцогского рода, эта миланская и падуанская броня покрыта благородной ржавчиной веков. Надо их вычистить. Это было первое замечание нового владельца. Одной из священнейших реликвий замка Хачатурова был портрет нежной красавицы с покатыми плечами и в пудренном парике. Это произведение кисти Вижелле Брена значилось во всех путеводителях. В груди красавицы зияла рана. Холст во дни революции был разорван ударом штыка санкюлота. «Убрать», — велел Хачатуров. Ему объяснили происхождение раны. Он отвернулся, повторил «убрать». Этого слизняка чуть ли не с самой колыбели испортили всеобщим раболепством. Когда он говорил глупости, потому что умные вещи даже случайно никогда не срывались с его губ, все кругом так лучезарно улыбалось, так млело, словно он вещал необыкновенной глубины откровения. Он входил куда-нибудь расшатанной, цепляющейся походкой, ни на кого не глядя, все смолкало, и волной пробегал восхищенный шепот. «Хачатуров, тот самый, знаменитый!» Женщины искали его взгляда, как счастье искали. Еще бы, он умел дарить такие чудовищные бриллианты, умел швырять целые состояния. А главное, сплошь да рядом ничего не требовал или требовал очень мало. На единственной, пожалуй, струнке Аршака Давыдовича можно было играть. Это на его честолюбии. Честолюбие ничтожества с десятками миллионов, с чужим герцогским замком, но без личного дворянства. Ему хотелось быть дворянином, действительным статским советником, хотелось иметь Станислава, Владимира. Он готов был тратить многие сотни тысяч на оборудование питательных пунктов, санитарных поездов имени Аршака Давыдовича Хачатурова, только бы это давало ему желанные почести, и чтобы он мог, в конце концов, украсить плоские пуговицы своих лакеев дворянской короною. Это слабость всех очень молодых, вчерашних дворян. Сейчас же корона везде, на посуде, каретных и экипажных дверцах и прежде всего на пуговицах ливрейной, непременно ливрейной челяди. Елена Матвеевна Лихолетьева давно присматривалась к Хачатурову своими холодными прозрачными глазами. Впрочем, особенно и вглядываться было нечего. Весь как на ладони, такой нехитрый, несложный, со всей своей присыщенностью, со всем своим честолюбием. Несмотря на свои многомиллионы, парижское воспитание и замок в Нормандии, в Петербурге Хачатуров был провинциалом. Ему Елена Матвеевна рисовалась величиной масштаба весьма и весьма крупного. А тут еще нашлись друзья, общие друзья. Возьми и шепни. Лихолетьева, вот женщина. Министерская голова, да и только. Многое может. Вам бы за нее, Аршак Давыдович, вот как держаться. Вы только ей в благотворительных ее начинаниях помогите. В самом деле, благотворительные начинания этой особы нуждались в самой широкой помощи. Тщеславная Елена Матвеевна теперь, во время войны, особенно желала обогнать, оставить далеко за собою тех родовитых дам-патронесс, что смотрели на нее сверху вниз. «А, вы считаете меня проходимкой, неизвестно откуда взявшейся? Так я вам покажу. Увидим, чья патриотическая деятельность богаче и шире». И закипела работа. Доброхотными даяниями поставщиков, нуждавшихся в Елене Матвеевне, оборудован был новенький с иголочки лазарет имени Е.М. Лихолетьевой. Она привозила туда подарки, милостиво беседовала со своими ранеными, и об этом писалось в газетах. Елена Матвеевна устраивала концерты в своем лазарете с участием лучших артистических сил. Но все это лишь начало, первые шаги. Нужно оборудовать склад теплых вещей и белья, склад, о котором заговорили бы. Надо, чтобы несколько поездов бегало взад и вперед ко всем фронтам, до Кавказского включительно. А это уже расход, подкатывающийся к миллиону. Здесь уж самые ревностные поставщики беспомощно разведут руками. Вот когда понадобился Хачатуров. Крючок был закинут. На нем в виде приманки висело все то, о чем лишь мечтал этот блазированный крёз. Дворянский мундир, чины, ордена — все было так или иначе обещано. Хачатуров пошел на удочку. Елена Матвеевна раскусила Хачатурова с первых же слов. Поняла, что одних только деловых взаимоотношений будет мало. Останавливаться на полдороги нельзя. Она поняла, чтобы окончательно поработить этого молодого человека, надо стать его любовницей. Во-первых, она ему нравилась как женщина. Высокая, белая, крупная, надменная такая, Елена Матвеевна подавляла своим величием хлипкого ромалитика. Конечно, будь она женою какого-нибудь столоначальника, он не обратил бы на нее внимания, пройдя мимо с оттопыренной губою. Но с ее положением, ее именем, в глазах Хачатурова она была окружена каким-то запретным ореолом обаяния, недоступности. Он вырастет в собственных глазах, если кругом будут говорить «Хачатуров — тот самый, который живет с Лихолетьевой». Они поняли друг друга. Их связь носила характер коммерческой сделки с той лишь разницей, что если сама Елена Матвеевна и осталась верной себе до конца в своем ледяном эгоизме, Хачатуров же незаметно для самого себя превратился в готового на все унижения влюбленного раба. Состоялось чрезвычайно торжественное открытие склада Елены Матвеевны. В нескольких комнатах кроилось и шилось белье. Эта черная работа лежала на дамах победней и попроще. В эти комнаты, комнаты плебса, Елена Матвеевна почти никогда не заглядывала. Она показывалась, да и то ненадолго, в большом зале, где происходила сортировка белья и где оно штемпелевалось. Здесь общество более избранное, тщательнее процеженное. Однако и здесь Елена Матвеевна относилась не ко всем одинаково. Когда все уже в сборе, она появлялась как владетельная особа с целой свитою. Вслед за нею раскачивался на тоненьких ножках маленький Хачатуров. Двум-трем наиболее почтенным дамам Елена Матвеевна подставляла свою бледно-восковую щеку, делая вид, что целует воздух. С остальными здоровалась за руку, впрочем, не со всеми. Были ограничения в виде снисходительных кивков и только. Создавалось какое-то подобие придворной атмосферы, расцветало самое грубое искательство. Дамы независимые, с хорошим положением в обществе, вовсе не нуждавшиеся в милостях Елены Матвеевны, изо всех сил старались привлечь ее внимание. Когда она подходила к ним, они ловили ее взгляд, энергично заклеймляя штемпелем солдатские рубахи. Вообще, штемпелевать белье считалось на складе немалой честью. Добивались ее супруги тайных советников и мирные невоюющие генералы. Но для маломальски поверхностного наблюдателя светскость этого внушительного с виду муравейника была поверхностная, сомнительная, такая же сомнительная, как и весь искусственный аристократизм Елены Матвеевны. Слишком уж крепкие нити связывали ее и в прошлом, и в настоящем с некоторыми темными подозрительными людьми, чтобы она могла их совсем вычеркнуть из своего обихода. Своего права бывать здесь ни за что не уступали они. Еще бы, для них это было очень важно, являясь патентом, своего рода кредитом. Их видели, они могли говорить, что бывают у Лихолетьевой. Довольно, чтобы уж открывались перед ними новые двери, куда их никогда не пустили бы. Появлялись какие-то дамы, которых никто не знал, а если и знал, то скорее с отрицательной стороны. Заглядывала в своем неизменном бархатном платье мадам Карнац. Иногда приводила с собой какую-нибудь нарумяненную с крашенными волосами особу в подозрительно крупных бриллиантах. Развязно держал себя улыбающийся Шацкий. Его болгарский мундир являлся дежурным блюдом как дневных, так и вечерних занятий на складе. Приносил все свои разухабистые манеры и усатый наглец Генрих Альбертович де Герарди. Не спросивший броду, господин этот начинал бесцеремонно ухаживать, давая волю своим ручищам. На него было несколько жалоб. Елена Матвеевна выслушивала потерпевших с гордо непроницаемым видом, оставляя жалобы их без последствий.